Пора вытаскивать Мэл и вести в каюту. Я сам провожу. Кстати, я надеюсь, она ест то же, что и все? Нет, она... Откуда вы знаете? Дэнни Шейхер нахмурился и уставился в пол. Ты бы лучше спросил, когда я это узнал. На это ответить труднее. Заподозрил я это еще, когда говорил с ней наедине в катере. Когда ты вернулся, я спросил тебя, что ты узнал в недрах Пэддиной удачи. Ты не знал, что рассказала мне Мэл, поэтому постарался избежать разговора на эту тему, вытащив свой навикомп и рассказав мне про сеть и склад космической техники. Видно было, что это отчаянный шаг, что у тебя есть что скрывать. Мэл признала, что на Пэддиной удаче живут женщины. И все же, когда я сказал тебе, что мы поговорим позже насчет того, что же все-таки находится внутри удачи, ты даже не сделал попытки завести разговор на эту тему. Да и по лицу твоему было видно, что ты и слышать об этом не хочешь. Ну, а потом я уже думал сам. Что вы собираетесь делать? Отвезти Мэл Фьюри в надежное убежище, а потом ты отведешь ее к себе в каюту, а я постараюсь занять чем-нибудь команду. Вы им не скажете, что Мэл девушка? Джей, у тебя же голова на плечах. Вот и подумай, как ты считаешь, почему я постарался так быстро улететь с Пэддиной удачи? На случай, если Мэл не вытерпит и вылезет из убежища. Это, конечно, могло случиться, но это было бы не самое страшное. Я боялся, что что-нибудь изменится, и девицы полезут на поверхность Пэддиной удачи дюжинами, словно кузнечики в жаркий день. Они бы не полезли. Они там все робкие. Мэл — исключение. Откуда мне было знать? И подумай, как бы я удержал своих ребят, если бы появились девушки. Даже одна единственная девушка. Они бы разнесли все здесь на кусочки. Они все как один, отличные космолетчики. А вот думать по-деловому не умеют. Женщин мало, они на вес золота, на них можно разбогатеть. Они знают это, и я это знаю тоже. Но сверхскорость — это ключ ко всей Вселенной. Зачем же вы тогда взяли Мэл сюда? Почему бы не оставить ее там, на удаче? Хорошо, Джей, ты задаешь неплохие вопросы, и я постараюсь дать правдивые ответы. Мы оба знаем, что случится, если команда узнает, что она девушка. Я не смогу помешать им. Поэтому Мэл на борту — риск не для меня, но для тебя, а еще больше для нее. Ты это прекрасно понимаешь. Вот почему я взял ее сюда. Видишь ли, Джей, на этом корабле есть только один человек, способный мне помочь. И это не Джо Мунро, не Роберт Дунан и не Пат О'Рурк. Это даже не Эйрин Ксавье. Его зовут Джей Хара. Ты умеешь управляться с прибором, что ты принес, а я нет. И никто не умеет, за исключением Мэл. Допустим, я мог бы выколотить из вас эти координаты. Но разве не лучше получить их в результате добровольного сотрудничества? Если вы с Мэл Фьюри будете работать со мной, даю вам честное слово, ни один человек на борту не узнает от меня, что Мэл Фьюри девушка. Конечно, я не могу ручаться, что вы не проговорите сами, как сделал ты только что, и я надеюсь, что ты сможешь лучше других объяснить Мэл Фьюри, почему ей надо прятаться. Но вот тебе слово Дэна Шейкера. До тех пор, пока вы играете честно, мой рот на замке. Договорились, Джей? Он протянул руку. Помоги мне, как только можешь, и Мэл останется нашим маленьким секретом. Я принял его руку. Конечно, у меня не было выбора. Дэнни Шейкер мог не продолжать. В случае, если я откажусь сотрудничать, он безо всякого сомнения доведет до сведения команды Кухулина, что на борту находится молодая женщина, а уж после этого он даже при желании не сможет защитить ее. Возможно, Дэнни Шейкер предвидел, с чем нам придется столкнуться, спрятав Мэл Фьюри на Кухулине на все время перелета к сети. Я, во всяком случае, этого не ожидал, хотя мог бы. Кто, как не я, видел, как еще на Пэддиной удаче она имела склонность не слушаться самого управителя. Характер этих проблем начал вырисовываться еще до тех пор, как мы попали в отведенную мне каюту. Я знал корабль и, соответственно, знал, куда мы идем. Шейкер приказал нам выждать четверть часа после его ухода, пообещав, что в течение еще минут 15 коридоры корабля будут свободны для нашего прохода. Идти от катера до жилых отсеков было от силы 5 минут. Я знал, что у нас есть небольшой запас времени, но сделал большую ошибку, сообщив это Мел. В результате каждые 3 шага я слышал: «Ой, что это?» Или «А это зачем?» Или «Подожди минутку, Джей, какая прелесть!» Я, стиснув зубы, тащил ее вперед, готовый взвыть от отчаяния. Добравшись до каюты, я запер за собой дверь и вынул из кармана навикомп. «Но ты же не собираешься играть с ним прямо сейчас?» — удивилась Мел. «А вот и собираюсь. Вернее, играть будешь ты. Мне нужно знать, сколько времени займет перелет отсюда до сети. Зачем? Затем, что я хочу знать, сколько мне придется держать тебя здесь взаперти. Мел, ты, кажется, и не понимаешь, в какой ты опасности. Тьфу ты! Я слышала, как Шейкер говорил с командой перед отлетом с дома. Они были совсем озверелые, а он за пару минут окрутил их вокруг пальца. Бывает и так. Но ты не слышала, что Шейкер говорил мне после старта? Я вообще ничего не слышала. Очень уж двигатели шумели. Тогда я тебе скажу. Он сказал, и я ему верю, если команда узнает, что на борту девушка, он не сможет удержать их. Удержать? От чего? Я почувствовал, что краснею. Там, на Эрине, я не раз говорил о сексе, но только с приятелями-мальчишками. Девчонок при этом не было. И что мне теперь говорить, Мел? Они тебя захотят. Похоже, это ее не слишком обеспокоило. Я имею в виду, они будут за тебя драться. Ну и что? Нет. Чтобы хоть немного помочь мне, я краснел все сильнее. И они тебя изнасилуют. Ты знаешь, что это такое, изнасиловать? Мел не ответила. Но глаза ее расширились, а бледное лицо стало еще бледнее. Она молча протянула руку и взяла у меня навикомп. Глядя на ее умелые манипуляции с прибором, я понял, что все, чему я методом проб и ошибок научился на краденном навикомпе Пэдди Эндертона, было все равно, что ничего. Ловкие руки Мел окутались облаком светящихся искорок дисплея, и тут же они исчезли, прежде чем я успел сообразить, что она сделала. Она задала только один вопрос. «С каким предельным ускорением может идти корабль?» «Нормально, 0,7G, но движки в жутком виде. Никто не осмеливался разогнать кухулин больше, чем на 0,25G. Даже так он готов развалиться на части». Мел сделала еще одно вычисление и довольно кивнула появившемуся в воздухе изображению.